«Молодая гвардия». Я думаю, что успех как фильма, так и спектакля был связан с тем, что мы сами были тогда ровесниками наших героев. Мы, видимо, поступили бы в то время так же, как поступили молодогвардейцы, заплатив собственными жизнями. На съемках в Краснодоне мы жили в семьях своих героев. Я жил в скромном домике Володи Осьмухина. У него остались мама и сестра Люся. Они мне рассказывали о Володе, показывали его комнату, недостроенный детекторный приемник на больших лампах. Володя Осьмухин погиб, брошенный со стальными в шурф и засыпанный породой. Долго потом, как рассказывали местные жители, оттуда слышались стоны ребят, которые медленно и мучительно умирали. Когда извлекли трупы с тем, чтобы предать их земле, по-человечески, то обнаружили следы страшных пыток. В косы Ульяны Громовой была вплетена проволока, за которую ее подвешивали. Что они хотели узнать от этих юных ребят и девчат? Страшно. Видите ли, раньше мы очень хорошо знали о подвигах той же Зои Космодемьянской или Александра Матросова. Встречались с героями-летчиками Кожедубом и Покрышкиным. Каждая такая встреча всегда что-то давала, и прежде всего ощущение реальности этих людей, а не просто газетных строк или пустых слов. Я думала о том, что кроется за таким геройством. Вы прошли войну, вы рисковали своей молодой жизнью. А что вами двигало? Что у вас внутри? Какой вы сейчас? Я не задавал, конечно, этих вопросов, а пытался сам распознать, раскусить. И в дальнейшем в моих военных картинах все пригодилось. Я пытался на экране выглядеть просто, без патетики. Она не очень хорошо действует на зрителя. Старался быть естественным, обычным мирным человеком, который в силу сложившихся обстоятельств вынужден надеть военную форму и уйти на фронт, куда уходили наши отцы и откуда приходили треугольные весточки. Уходили не только отцы, но и мальчишки, мои друзья по ремесленному училищу, которые были старше меня на 1-2 года. Их взяли на фронт к концу войны, и многие сразу полегли на Курской дуге. Молодые, прекрасные, талантливые ребята. С этим я и живу. Вот это мой багаж на все роли, которые я играл, и которые, может быть, мне еще придется сыграть. Фильм вышел в 1948 году. Создатели этой картины удостоили сталинской премии, но получили ее не все. Макарова, Мордюкова, Шагалова, Володя Иванов, который Олега Кошевого играл, Сережа Гурзо за роль Сережки Тюленина, 5 человек плюс Герасимов, режиссер. Представляете, мои однокурсники уже носили медали лауреатов сталинской премии. Я об этом и не мечтал. Был рад, что в таком фильме снимался, что прикоснулся к патриотической теме. К нам ведь сам автор приезжал, Александр Фадеев. Мы в материал погружались с головой.